Кризис жизни. Земля Алжира полна противоречий. Древние христианские руины оглашаются здесь заунывными пениями мул. Политики соединяются социализм и ислам. Аль-Каида регулярно взрывает отели, но женщины на улицах ходят без паранджи. Эта земля дала миру таких пламенных апологетов христианства, как Августин и Тертуллиан. Но она же родила такого яркого философа художественной прозы, бунтующего против христианства, как Альберта Камю. Прислушайтесь к звукам этой земли, вдохните ее запахи. Камю писал о ней: «Весной в Типаса обитают боги. И боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, руин, утопающих в зелени, и кипении света на грудах камней». Здесь, почти 17 веков назад, в Тагасте, родился Августин. Ныне это маленький арабский городок Сукахрас, где молодежь поет на арабском и на французском одновременно, но осознает себя все же ближе к Мекке и Каиру, чем к Парижу и Риму, хотя в IV веке все было наоборот. Африка времен Августина была важнейшей частью Великой Римской империи, и большая часть населения, живущего здесь, берберы, говорили на латинском языке и считались римскими гражданами. Тагас, хотя и небольшой городок, все же имел все атрибуты римских городов. Мраморные колонны, триумфальные арки, городские бани, театр, форум. И хотя все это старались сделать величественным, на самом деле оно было игрушечно маленьким, провинциальным. По-настоящему большими здесь были только пустыри, заваленные бревнами и досками. Тагас был главным рынком лесной Нумидии и находился на равнине, окруженной тесным кругом холмов, за которыми начиналась Сахара с желтыми песками и мерцающей дымкой зноя. Глазами Камю легко представить атмосферу древней Нумидии, как ее видел такой же страстный, как и Камю, африканец Августин. «Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире. Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и, кажется, на всем свете, от земли к солнцу, поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо». Именно в этом желто-синем, знойном и пьянящем мире, не богатой, но и не в бедной семье язычника Патриция и христианки Моники, родился мальчик, который получил двойное имя. Одно — Аврелий, типично римское, языческое, от отца, и другое — Августин, христианское, от матери. Первое, языческое, почти забылось, а второе, христианское, стало известно всем поколениям христиан. Римская империя переживала в IV веке один из самых драматических периодов своей истории. Подорванная опустошительными набегами варваров, внутренней анархией и гражданскими войнами, империя только к концу III века, как казалось, была восстановлена. Но это восстановление произошло на совершенно новой основе. В политическом смысле родилось первое из тоталитарных государств современного типа. То есть возникла система, контролирующая все сферы жизни общества – экономику, политику, культуру, религию и тому подобное. Это началось при Диоклетиане, на рубеже III и IV веков. Расцвело пышным бутоном при сменившем его Константине. И доведено было до логического конца при Феодосии Великом в конце IV века. После столетий войн и расколов империя была воссоздана как мир, который формировал единое общеримское сознание и подгонял каждого человека под штамп образцового винтика в отлаженной бюрократической машине. Оставаться личностью в условиях тоталитарного государства почти невозможно. Надо быть таким, как все. Корпоративный интерес и корпоративные ценности подавляют личные ориентации и особенности. Почти половину жизни Августин боролся между групповым и личностным началом. С самого детства родители Августина хотели, чтобы их сын добился успеха и хорошего положения в мире, но успех мыслился ими только в категориях и ценностях римского общества. Предполагалось, что Августин получит хорошее образование и станет адвокатом или учителем. Поэтому он закончил начальную школу в родном Тагасте, потом учился в соседнем городе Мадавре и закончил свое образование в Карфагене, столице Римской Африки, самом крупном после Рима городе Латинского Запада. Так с 7 до 19 лет Аврелий Августин прошел полный курс образования, считавшийся вполне обычным в его время. Босоногим мальчишкой он покинул свой небольшой, белый, с плоской кровлей дом, который утопал в зелени плодового сада и виноградника, чтобы стать стандартным человеком своей эпохи. А учитывая его способности, он мог бы достичь хорошего положения, достатка и уважения в обществе. Но кто вспомнил бы о нем в истории? Неизвестно, рождают ли переломные эпохи великих людей, но совершенно ясно, что они создают уникальные условия для раскрытия личности, которая пожелает быть не похожей на всех. Как тонко заметил Тютчев, «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир». Может быть, так и стоит отнестись к нашей переломной эпохе финансовых и экономических кризисов? Надо ли нам плакать и ужасаться от бедствий, грядущих на наш город или страну? А что, если газ отключат? А что, если нашу фирму закроют? И еще тысячи страхов навевает медиа-империя. Ведь кроме молитвы мы вряд ли сможем чем-то остановить кризис. Поэтому не стоит терзаться неясным будущим. Лучше жить реальным настоящим. Для каждого из нас есть другая возможность – использовать переломные дни и обстоятельства как трамплин для раскрытия себя. Понять, что мы получили шанс от Всевышнего, которого не имели отцы наши. Не стоит довольствоваться серым и малым. Необходим здравый риск и смелые мечты. Один из самых влиятельных людей нашего времени, Билл Гейтс, отойдя от дел, на вопрос молодежи, чем бы он рекомендовал заниматься в 21 веке, сказал: «Занимайтесь в первую очередь не тем, что приносит деньги, а тем, что вам интересно». Заниматься тем, что интересно. На это требуется немалое мужество, но, возможно, это именно то, что поможет нам раскрыть себя. Кризис подталкивает к бунту. Но если бунт выражается в демонстрациях или побитии витрин дорогих магазинов, это банальное отчаяние. Соотечественник Августина Камю в «Бунтующем человеке» написал очень точно: «Отчаяние, как и абсурд, судит и желает всего вообще и ничего в частности. Но в бунтарском порыве рождается пусть и неясное, но сознание. Внезапное яркое чувство того, что в человеке есть нечто такое, с чем он может отождествить себя хотя бы на время». Августин пережил молчаливое согласие с корпоративными требованиями системы, но поднял бунт против себя, а потом и против мира греха, который его окружал. Начал он с того, что, вступив на стандартный путь благополучного среднего гражданина, совершил восхождение к высотам языческой культуры, чтобы впоследствии, став христианином, сделаться ее непримиримым разоблачителем. Новая империя, в которую вырастал молодой африканец, формировала новую идеологию. И император Константин мог до конца представить себе, насколько значимым для истории было его откровение о том, что христианство способно стать той идеологической платформой, которая воскресит умирающую империю. Но каким-то особым внутренним чутьем Константин осознал это и принял христианство не как личную религию. Он так до конца жизни и оставался только готовящимся к крещению. Он принял христианство как единую религию нового мира, который он мечтал построить. В 313 году Константин публично объявил себя христианином и даровал христианам свободу и покой. К этому времени не более 10% населения Римской империи считали себя христианами. Но после принятия христианства императором положение резко изменилось. Церкви стали быстро наполняться временщиками, которые принимали христианство из выгоды, политических соображений или других весьма недостойных мотивов. Но история доказала, что христианами под нажимом не становятся. Августин гораздо позже писал: «Одни принимали христианство, желая доставить удовольствие другу, другие, имея какое-либо дело и желая представить его на суд епископу, третьи, чтобы заручиться хорошей протекцией через духовных лиц, четвертые, потому что представлялась возможность составить выгодную партию». Но, видя это, Августин смотрел на таких ловкачей с надеждой, ибо «благодать Божия», — писал он, — «может увлечь человека дальше, чем он думал идти сам, и многие вскоре становятся теми, кем вначале хотели только казаться». И все же, как оценить тот факт, что ко времени Феодосия Великого, который к концу IV века официально объявил христианство единственной государственной религией Римской империи и запретил всякое язычество, 90% населения империи называли себя христианами? Может ли произойти столь стремительный рост христианства менее чем за 100 лет за счет евангелизации и внутреннего личного обращения? Или здесь налицо христианизация, то есть мировоззренческое, а не сердечное принятие Христа? Переход от язычества к христианству, который произошел так быстро, внес много изменений в понимании многих доктрин и церковных правил. Одно из наиболее существенных изменений произошло с водным крещением. Если в III веке крещение младенца совершалось только в единичных, исключительных случаях, и против такой практики выступали такие видные мыслители, как Тертуллиан, то в конце IV века крещение детей становится обычным делом. В чем видел Тертуллиан опасность такого изменения? Конечно, есть и библейские, и богословские аспекты недопустимости детского крещения, но многие противники детокрещения отмечали, что ребенок не принимает личного решения. Он живет как бы верой родителей, то есть групповым или семейным штампом поведения, и никто не может дать гарантии, что когда-нибудь вера его настоящих или крестных родителей, которые поручили за него Богу, станет его личной верой. Августин не был крещен в детстве, хотя сам впоследствии настаивал на необходимости крещения младенцев. И поразительно, что это было сделано не по воле отца-язычника, а по решению матери-христианки. Моника не побоялась трудного пути личного обращения сына к истине. И сделала она это не на основе циничного расчета, которые действительно использовали многие в то время, что, мол, крещение омоет все грехи юности, поэтому лучше нагрешиться вдоволь, а потом на старости принять крещение, после которого грешить нельзя. Моника, как и многие искренние христиане, считала, что крещение можно принимать только после покаяния и личного обращения ко Христу. И она ждала такого обращения от сына и непрерывно молилась о нем. Еще в детстве, серьезно заболев, Августин сам умолял крестить его, и все уже было готово для этого. Но кризис миновал, и мать вновь отложила крещение. Августин вспоминает об этом с сожалением, думая, что обряд способен был дать ему веру и избавить от трудных поисков Бога. Какая наивность и простота! С высоты истории, да и собственного опыта, современный человек может рассказать о тысячах людей, которые были крещены в младенчестве, воспитывались в христианских семьях, но не только не получили веру от обряда, который был совершен абсолютно правильно, по всем церковным канонам, но даже наоборот, они стали атеистами и воинствующими безбожниками. Стоит вспомнить недавнее прошлое России, когда выдающиеся литераторы и славянофилы XIX века Хомяков, Аксаков и другие создали миф о Святой Руси, душе которой якобы близко только православие. Не прошло и 50 лет, как те, кого славянофилы гордо именовали Святой Русью, восстали против Христа. Разве язычники или мусульмане пришли в 1917 году в Россию и срывали колокола с церквей, взрывали храмы, топтали иконы и совершали надругательство над православными святынями? Нет. Все это делали крещенные в младенчестве чада православной церкви. Вера не происходит от крещения. Крещение совершается по вере. Августин, к сожалению, не понял этого. Но он ясно понимал, что типичный для его положения путь адвоката, как он говорил, лавочника слов, торгующего болтовней и побеждающего в тяжбах, не удовлетворял его души. Он бунтовал. «Неужели это все? Неужели так придется жить до гроба?» Спрашивал он сам себя и не находил ответа. Философ-богослов боролся в нем с ритором. «Господи, Ты создал нас для Себя, и не успокоится сердце наше ни в чем, кроме Тебя», писал Августин позже в своей исповеди. Однажды, разбирая учебные книги для школы, он заглянул в одну и зачитался ею так, что не мог от нее оторваться, пока не дочитал до конца. Это был Гортензий Цицерона, беседа ищущих Бога философов. Что же поразило Августина? Может быть, вот эти жуткие слова, души человеческие, наказание за какую-то всемирную вину, осуждены на такую же пытку, находясь в теле, как та, которой подвергали пленников этрусские разбойники. Они сковывали их с трупами так, чтобы каждый член живого приходился к соответственному члену мертвого, и оставляли их в цепях, пока не соединялись оба трупа в одном общем тлении. Всемирная вина. Что это такое? Откуда в людях раздвоенность и зло? Почему мы носим смертную плоть, которая своим смрадом и тлением разлагает нашу душу так, что и душа, и плоть становятся одним трупом? В то время Августин не мог ответить на эти вопросы, но позже понял, что всемирная вина, о которой догадывался Цицерон, это не что иное, как первородный грех, унаследованный от прародителей Адама и Евы. Учение о первородном грехе позже стало занимать одно из главных мест в богословии Августина. Особенно это стало актуально из-за спора с Пелагием, который считал, что люди рождаются безгрешными, а грехопадение происходит по их собственной вине. Августин правильно понял греховность человека и значение благодати, но, слишком увлекшись спором с Пелагием, сделал благодать непреодолимой и стал учить о двойном предопределении, о предопределении к блаженству и предопределении к проклятию, что делало Бога ответственным за вечную смерть миллионов душ. Когда Августину было 19 лет, умер его отец, и юноша вынужден был оставить обучение и начать работать. Как и большинство молодых людей того времени, он стал преподавать, сначала открыв школу в родном Тагасе, а затем, вернувшись в Карфаген, занял городскую кафедру ритора. Он был хороший учитель, о чем свидетельствовали люди, окружающие его, особенно Алипий, ставший его близким другом, братом в обращении ко Христу, соратником епископской деятельности. Через 10 лет он решил ехать в Рим, чтобы там получить признание и более высокий пост. Но все эти годы он жил в духовном кризисе. Всеми силами он пытался понять смысл жизни и свое назначение на земле, но кто мог дать ему ответ на эти вопросы? Августин обращался и к Писанию, но ничего не понял в нем. «Моя кичливость не мирилась с его простотой», — писал Августин в исповеди. «Мое остроумие не проникало в его сердцевину, и так попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых». Так описывает Августин свой приход в манихейство. 9 лет от 19 до 28 года жизни моей я жил в заблуждении и вводил других в заблуждение манихейством», вспоминает Августин. «О, истина, истина! Из самой глубины души своей уже тогда взывал я по тебе. И они, манихеи, постоянно звонили мне о тебе на разные лады, в словах, остававшихся только словами, и в грудах толстых книг». Так углублялся и не разрешался кризис жизни. Только 9 лет спустя в Риме, после встречи с выдающимся представителем манихейства Фаустом Милевским, Августин понял, что это учение – ничто иное, как мифология безудержных фантазий, а не философской строгости. Откровения, которые должны были разогнать все его сомнения, всегда откладывались на завтра. Разочаровавшись в манихействе, Августин потерял даже ту призрачную философскую опору для своей души. Как жить дальше? Кризис становился все сильнее. А разве в наши дни тех, кто горделиво отбрасывает священное писание как примитивные сказки для стариков, не ввергают себя в такой же кризис? Бессмысленность, бесцельность и абсурдность жизни заставляет убежать от нее, толкает на преступления и в наркоманию, создает работоголиков и развратников. Камю, который всю жизнь провел в таком кризисе, но так и не разрешил его, писал: «Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Но бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, 4 часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, 4 часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Все в том же ритме. Вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос: зачем? Изо дня в день нас несет время безотрадной жизни. Наступает момент, когда приходится взвалить ее груз на собственные плечи. Мы живем будущим, завтра, позже, когда у тебя будет положение, с возрастом ты поймешь. Восхитительна эта непоследовательность. Ведь в конце концов наступает смерть. Да, ни философские системы, ни попытки убежать от ужаса бесцельности, ни развлечения, ничто не способно дать человеку то, что может дать только Господь — внутренний мир и ясность цели жизни. Чтобы продвинуться по службе, Августину надо было переехать из Рима в Медиолан, современный Милан, где в то время находился императорский двор и все управление империей. Для этой же карьерной цели познакомился он с Амвросием, епископом медиоламским, потому что тот имел большое влияние при дворе. Часто в те дни ходил я слушать проповеди его, хотя и не для того, для чего следовало бы, а чтобы только узнать, справедлива ли молва о его красноречии, пишет Августин. Но, слушая Амвросия, Августин вскоре обнаружил, что толкование Ветхого Завета, которое давал Амвросий, освобождало от трудностей, на которые указывали манихеи. И главное, благодаря Амвросию Августин вошел в круг тех христианских интеллектуалов, которые, используя философскую систему неоплатонизма, помогали христианской вере осознать свою внутреннюю структуру и формировать богословие. Августина тянуло к Амвросию. Тем более, что его мать Моника, приехавшая из Карфагена в Медиолан, с восторгом слушала знаменитого епископа и часто хвалила его, считая себя его духовной дочерью. Августин хотел бы пообщаться с епископом поближе, но я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей, а чтением — духовные. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто зайдя к нему, доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем, и заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность? Я уходил, догадываясь, что он не хотел ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушающего гама чужих дел улучшить для собственных умственных занятий. Так они и сидели друг против друга в долгом молчании, в котором только слышен был шелест страниц. Один уже в церкви, другой хотел бы войти в нее, но не знал, как это сделать, а спросить не смел. Помощи ждал Августин, но не дождался. Служителям церкви некогда, они заняты. Это типичная история во все времена. Позже она не раз повторялась самим Августином, когда он сам стал епископом. Поэтому он не осуждает Амвросия за черствость и невнимание. С каким бы намерением он, Амвросий, так не поступал, во всяком случае поступал он во благо, продолжает Августин воспоминания о кризисе своей жизни. Лучше оправдать Амвросия никто бы не смог. Почему поступал Амвросий во благо, когда не переубеждал Августина? Потому что даже ошибки своих служителей использует Господь во благо. Это, конечно, не извиняет служителей, которые так заняты, что им некогда выслушать ищущих Бога посетителей. Но милость и любовь Божия дает нам гарантию, что у Христа достаточно времени, чтобы выслушать каждого и помочь ему, подводя к дверям церкви. Может быть, Августин пришел бы в церковь раньше, если бы Амвросий поднял голову от книги и увидел его. Но он ничего не видит, не читает. Шелестят страницы, бегают глаза по строчкам. Если бы Августин погиб, сидя напротив святого Амвросия, увидел ли бы он его, спас бы? Трудно сказать. Но слава Господу, что Христос не похож на своих служителей. Он видит всех и не хочет смерти грешника. Под влиянием проповеди Амвросия, верно передающего слово истины, и жизни многих преданных христиан, Августин пришел к вере. Но вера во Христа удивительным образом сочеталась в нем в то время с грехом. То есть это была вера разума, но не была вера сердца, которая через покаяние перерождает человека. Вот как психологически тонко пишет об этом состоянии сам Августин. «Я удивлялся, что уже люблю тебя, а не призрак вместо тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз, Груз этот — привычки плоти. Но со мной была память о тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть тот, кому мне надо прильнуть. Только я еще не в силах к нему прильнуть. Я искал путь, на котором обрести бы силу, необходимую, чтобы насладиться тобой, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа Иисуса. Я уже нашел дорогую жемчужину, которую надлежало купить, продав все имение свое, но стоял и колебался. Но Господь не оставил Августина в этом неустойчивом положении. Он продолжал трудиться над его душой. Однажды Августин зашел к другому пресвитеру Медиоланской церкви, Симплициану, старцу, который не блистал интеллектуальными высотами, но помог Августину распутать клубок его философских исканий. Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях. И когда я упоминал, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме, перевел на латинский язык, Симплициан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обмана. А затем вспомнил самого Викторина, который не устыдился стать дитятей Христа и укротил гордость под позорным крестом. Рассказ об обращении Викторина, который был одним из самых знаменитых и авторитетных ораторов языческого мира, всю жизнь защищавший идолопоклонство и удостоившийся того, что его статую поставили на римском форуме, что было самой высокой почестью того времени, разжег в Августине, как он выразился, неимоверный пожар. Это было решающее событие для интеллектуальной революции в сознании Августина. А эмоциональной революцией стал рассказ одного из его друзей, Понтициана, об обращении двух агентов тайной полиции из императорского окружения. Они случайно нашли книгу Афанасия Александрийского, описывающего жизнь отшельника Антония Великого, и стали читать ее. И внезапно один из них, гневаясь на себя, обратился к другу. «Скажи, пожалуйста, чего мы домогаемся всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-то большее, чем название друзей императора? А другом Божьим, если я захочу, стану вот сейчас?» Так говорил Понтициан. «Ты же, Господи, во время его рассказа, повернул меня лицом ко мне самому, заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя». Случайный рассказ Понтициана оказал глубокое эмоциональное воздействие на душу Августина. Он раздразнил и озадачил его. Два простых солдата сумели сделать то, на что он, утонченный интеллектуал, не мог решиться. Он не мог спать ночами, ворочался сбоку на бок, постоянно носил с собой послания Павла, но то, что так легко дается разуму, очень нелегко сделать сердце. Ранним августовским утром 386 года, когда свежий воздух Альп и многочисленных лесов разливался по равнине, умеряя медиоланскую жару, и не допуская грязным испарениям вырваться из тесных городских улиц, отбросив вялость и нерешительность, Августин скинул на пол одеяло, надел белую тогу и сандалии. В негодовании он обращался к Алипию. «Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и похищают Царство Небесное. А мы вот с нашей бездушной наукой валяемся в плоской грязи. или потому, что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно? Алипий молчал, и Августин в крайнем возбуждении направился к двери и выбежал в небольшой садик, который находился рядом с их домом. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где в жаркой схватке, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее. Ты знал какого, а я нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить. Я знал, в каком я зле, но не знал, какое благо вот-вот уже ждет меня. Алипий прошептал: «Что с тобой, Августин?» Но ответа не получил. Прославленный ритор, как бесноватый, метался между деревьями с растрепанными волосами и глазами, горящими от гнева. Он был похож на разъяренного зверя в клетке. Наконец он остановился. Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с тобой, Господи. А что надобно идти к тебе, об этом кричали все кости мои. Августина легко понять людям, которые пришли ко Христу через истинное покаяние. В нем шло сражение между идеалом, который он издали чувствовал и страстно желал, и грехом, к которому он привык и который любил всем сердцем. Читая последние главы восьмой книги Августиновской исповеди, которые были написаны спустя 10 лет после обращения, невозможно не заметить необычное возбуждение автора. Короткие фразы, глаголы без дополнения, военная и юридическая лексика. Кажется, что Августин даже много лет спустя не может успокоиться при воспоминании о действии Святого Духа, приведшего его к умиротворению и разрешению того кризиса жизни, из которого самому человеку никогда не выбраться. «Удерживали меня, — вспоминает позже Августин, — сущие негодницы и сущая суета. Эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою плотяную одежду и бормотали: „Ты бросишь нас. С этого мгновения мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это“. „То и это“, — сказал я. „А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали, Боже мой? От души раба твоего отврати это милосердием твоим. Какую грязь предлагали они, какое безобразие!“ Но я слушал их куда меньше, чем в полуха. И они уже не противоречили мне уверенно, не становились поперек дороги, а шептались, словно за спиной, и тайком, пощипывая уходящего, заставляли обернуться. И все же они задерживали меня. Я медлил вырваться, отряхнуться от них и ринуться на зов. Властная привычка говорила мне: „Думаешь, ты сможешь обойтись без них?“ Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему в этот час не покончить с мерзостью моей? Это была дуэль до последней капли крови на месте, из которого некуда было бежать, в душе самого человека. Образы исповеди в этом разделе полны глубочайшего драматизма. Смертельное оцепенение охватило Августина. Он упал под смоковницей, которая росла в глубине сада, и дал волю слезам. И вдруг из соседнего дома раздался голос, как будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «То ли лего, то ли лего, то ли лего. Возьми, читай, возьми, читай, возьми, читай». Этот голос вернул Августина к реальности. Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне это слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне: «Открой книгу и прочитай первую главу, которая мне попадется». Взволнованный, вернулся я на то место, где сидел Алипий, и оставил там, уходя, апостольские описания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. И не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше. Да и нужно ли было? После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений. Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил все Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходило. Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочитал, я показал, а он продолжил чтение. «Немощного вере принимайте». Алипий отнес это к себе и открыл это мне. Августин и Алипий побежали в дом к Монике, крича в один голос: «Матушка!» Ей уже ничего не надо было объяснять. В этот миг и она ощутила таинственное присутствие, которое не спешит удалиться. Это и было покаяние, которым закончился кризис мирской жизни, началась жизнь вечная. В этот день какой-то необычно свежий ветерок приласкал Медиолан. Может быть, он прилетел с высоких заснеженных альпийских гор, таких далеких, но ставших внезапно близкими. Он устремил Августина ввысь, к небесной горе, откуда приходит помощь моя, и на вершине которой покоится невидимый грешному узору град, небесный Иерусалим.